Глава 25, в которой Лариска находит новых друзей и веселит старых. Я заскочил в машинное отделение, в тайном приветствии приложив руку к глазам. Кирюха ответил мне тем же, заодно еще и гордо продемонстрировав вышитую огненную саламандру на отогнутой изнанке воротника. Сделано было здорово, чего уж там, и где он только нитки такие нашел. «Я и тебе вышил», — обрадовал он меня, на куртке. «На остальном не успел, работа зело тонкая». «Молодец, товарищ заместитель командора», — официальным голосом поблагодарил я его. «А как тут наша прекрасная дама сердца, не скучает ли?» «Нет», — немного сварливым голосом ответил Керентий. «Лезут тут в окошко всякие разные, скучать не дают. Вот я их уже тапком». Мне пришлось нагнуться и отодвинуть решительного, вооруженного гномским тапком трюмного, чтобы в жаропрочное стекло, обращенное к окну, рассмотреть Лариску. Девочка наша пребывала в великом смущении и смятении, ей очень хотелось рассмотреть и познакомиться с небесными сородичами, а в том, что это были воздушные элементали, я уже не сомневался, но уж очень она стеснялась. Она робко выглядывала из своей спаленки, прикрывшись пушистым огненным хвостиком, и очень обрадовалась, увидев меня. Нет, она не боялась неведомых зверей, силой своей она превосходила их на голову и даже больше. А боялась она того, что они не захотят с ней дружиться и играть, они это вон уже большие и какие, а она же еще маленькая. Вдруг не примут в игру, убегут, что тогда? А как весело было бы побегать с ними хоть самую чуточку, поиграть да подружиться. «Солнышко, я принялся откручивать поворотный анкера на иллюминаторе, в полном намерении его открыть и выпустить Лариску через него, чтобы не мучиться с переноской. Хочешь погулять?» Саламандра спряталась в спаленке от неожиданности, а Кирюха до того возмущенно засопел, что я влепил ему легкий подзатыльник. Мне пришлось разговаривать с Лариской при помощи магии, передавая ей образы, эмоции и ощущения, дублируя лишь для трёмного их словами, и его сопение мешало. «Но гулять пойдем, если ты пообещаешь мне слушаться во всем и далеко не отходить», — уточнил я условия. «Так и только так. Кирюху вот еще возьмем, для компании, вместе-то не так страшно, правда?» Лариска выглянула из спаленки и мелко закивала головой, во всем со мной соглашаясь. Она то вытягивалась в струнку, то пряталась обратно, отчаянно смущаясь. «Странное дело», — подумал я, — «когда нечисть на борту гоняли и на торговом острове воевали, совсем другой ребенок был, резкий, не знающий пощады, смертельный и стремительный, а вот теперь смотри ты, как подменили. Хотя кто ее знает, какая она настоящая? Я вот твое окошко открою, сможешь выпрыгнуть, чтобы ничего не повредить?» Уточнить было необходимо, потому что ни Лара, ни Далин подпален в своих владениях мне не простят. А на улице только по камушкам прыгай, пожалуйста, они гранитные, им ничего не будет. «Сможешь?» Лариска кивнула несколько раз, зачарованно глядя в открытое окно, но выпрыгивать жутко стеснялась. «Хорошо, давай так», — зашел я с другого боку. «Я сейчас на улицу выйду, около камушков встану, а ты ко мне и выпрыгнешь, как будто мы с тобой только вдвоем гуляем и других не сильно-то и стесняемся. Захотят, так пусть сами к нам знакомиться подходит». Лариска с надеждой посмотрела на меня и еще раз кивнула, уж очень ей хотелось погулять. Я галопом выскочил в дверь, наказав Кирюхе дождаться прыжка саламандры в окошко и сначала проверить все на предмет самовозгорания, а уж потом бежать за нами, оббежал ласточку, на ходу приложив руку к сердцу в сторону погрозившего мне не в шутку своим здоровенным кулаком гному, и принялся искать камушек посолиднее, и при этом чтобы напротив окна. Как может прыгать Лариска, я помнил по торговому острову, поэтому простор для поисков у меня был. Нашел здоровенный гранитный валун с сухой верхушкой, безо всякого мха, мусора и прочего на поверхности, встал рядом, примерился и обернулся в сторону дирижабля. Нашел. Вслух для Кирюхи и Далина крикнул я ей. «Прыгай, не бойся». Лариска вытянулась в мою сторону, в отчаянии посмотрела на Кирюху, который тоже что-то там такое ей говорил, и вдруг одним прыжком, как огненный метеор, рванулась вперед и оказалась рядом со мной, волосы мои затрещали от жара, я попятился и уже не для этикета или тайных приветствий приложил ладонь к лицу, а только для того, чтобы не остаться без бровей. Ой, мелодичным и очень красивым голоском впервые на моей памяти виновата выдала саламандра, ведь до этого я слышал только ее визг, избавила накал до терпимого. Камень уже не плавился под ней, и она посмотрела на меня, попытавшись лишь одним взглядом извиниться. Я тут же ободряюще улыбнулся и показал ей, что все просто отлично, чего только не бывает на прогулках. Сзади тяжело бухали сапоги приближающегося Далина, и саламандра облегченно улыбнулась мне в ответ. Вся компания собралась в тесный кружок, включая Кирюху с гномским тапком наперевес. Я посмотрел вверх, на край отвесной скалы, из-за которой выглядывали небесные лошадка с собачкой. Ради такого дела они уплотнились и стали намного меньше в размерах, не больше хилого слона, как тут же выразился Далин. Я махнул им рукой, приглашая вниз, к нам, и вышел вперед, заслоняя собой Лариску. Звери переглянулись и принялись спускаться, еще немного уменьшившись ради такого дела, примерно до здоровых бегемотов. Причем лошадка вела себя очень чинно и даже немного стеснительно, а вот пес быстро спустился и остановился передо мной, почему-то немного укоризненно глядя мне в глаза сверху вниз. «Ну и чего ты испугался?» – как бы спрашивал он меня, передавая образы и ощущения быстрого и захватывающего полета над облаками. «А куда бы ты меня завез?» – строго спросил я его, не поддаваясь на нечувствительные для остальных обещания покатать. «На деревню дедушки?» Этот небесный доберман, цвет которого сейчас напоминал самую темную и черную, практически апокалиптическую грозовую тучу, по поверхности которой пробегали мелкие вспышки грозовых разрядов, умудрился пожать плечами и состроить невинную рожу. Светлые и строгие, как у сокола, глаза его сейчас с интересом заглядывали за мое плечо, где сидела прикрывшаяся хвостиком саламандра. «Это наша девочка», — еще более строгим голосом сказал я ему на всякий случай. «Мы ее очень любим, понятно?» Пес с интересом посмотрел на остальных, и тут к нам наконец-то легко и плавно спустилась лошадка, с которой я тоже переглянулся, а потом спохватился и принялся их представлять друг другу и всем остальным. «Лариса, Далин и Керентий Кузьмич», — обратился я к своим, — «позвольте представить вам Трезора и Зорьку, а хозяйку их, пресветлую Лариэн, вы и так знаете». На всякий случай я напомнил элементалям в образе зверей о близком присутствии Лары, чтобы не баловались лишнего, пес лихо кивнул и подмигнул нам всем, а лошадка, стеснявшаяся не меньше саламандры, застенчиво поклонилась, окутавшись облачной гривой. «Трезор и Зорька, это саламандра Лариса, кавалер Кирюша и гном Далин, он наставник Ларисы», махнул я рукой в другую сторону, и поименованные чинно поклонились. «А меня вы все знаете, я Артем, во что играть будем?» Пес встрепенулся и на полном серьезе предложил побегать над облаками в догонялке, на что Кирюха еще более серьезно пригрозил ему тапком, и я озвучил это пожелание вслух. «Можно в салочки по камушкам поскакать?» – решился вмешаться и Далин. «Артем, переводи. На две команды, в одной Кирюха с Лариской, а в другой вы. Но можно и всем вместе. А кто на скалы забежит или в небо прыгнет, тот и проиграл. Тут ведь главное вертеться ловко и далеко не убегать, иначе будет нечестно. Кирюха ты быстро не может. Вот, допустим, от тех камней до этих, и от корабля до скалы». Зорька с Трезором переглянулись и согласились, причем пес с усмешкой покосился на домового, и оскорбившийся Кирюшка выскочил вперед. «Да вы знаете, как я бегать могу», — заявил он обиженно, молнией, серой. «Еще посмотрим, кто кого. Держи сливу, зубастый, ты водишь». И тут Кирюха действительно серой молнией метнулся вперед, в ловком прыжке звонко щелкнув по носу опешившему Трезору и рванул вверх по камням, свистнув Лариске и махнув Зорьке. Пес уселся на задницу и чихнул несколько раз, дав время остальным убежать. Но убежали они не в разнобой, а все вместе, и это было очень хорошо, это был самый лучший признак. Трезор подскочил, азартно прыгнул вперед, ловко передвигаясь на своих лапах, как на пружинках, и несколько раз гулко гавкнул в небо от избытка чувств. Мне заложило уши, но я увидел, как отвлекшаяся Лара установила защиту на наш дирижабль и свой дом. На всякий случай. Пес с пробуксовкой рванул вперед и вверх, не отрываясь от земли, как и договаривались, вслед за остальными, началась кутерьма, но очень хорошая и дружная. Лариска, Кирюха и Зорька уворачивались от небесного добермана не поодиночке, а все вместе. Пока пес картинно медленно загонял одного, совсем не страшно и весело скаля свои белоснежные зубы и всем своим видом показывая, что вот-вот догонит и схватит, другие дразнили его, отвлекая на себя. Лариска юлой вертелась на камнях, заливаясь счастливым смехом, уворачиваясь от нарочито медленных атак Трезора, а раздухарившийся Кирюха умудрился даже несколько раз шлепнуть его по плотному заду. Это и подвело нашего трёмного, его осалили, и теперь он все той же серой молнией мелькал по камням, догоняя то одного, то другую, то третью. Пес весело гавкал и совсем не страшно щелкал зубами, Зорька заливисто ржала, а уж Лариска просто упивалась восторгом и ликованием. Воздух посвежел, тут и там мелькали мелкие искры электрических разрядов, и борода гнома распушилась, встав дыбом. «О, очень хорошо, что они так играют, но только...» Начал было Далин, но я удивленно посмотрел на него, и гном исправился. «Да хорошо, чего это я, а то сидит бедная девочка в топке целыми днями, слава богу, ума нам хватило окошко ей сделать. Ну хоть так». Игра продолжалась уже минут 15, и поводить успели все, а некоторые, особо бородатые, даже и не по одному разу. Ребята собрались в центре выделенной им для игр площадки, и Лариска решила воспользоваться приглашением покататься на лошадке. Пес же, не слушая возражений, зубами ловко подхватил Кирюху за шиворот и закинул к себе на спину. И сначала все было чинно и степенно, как на прогулке, но потом, не успели мы ахнуть, Зорька одним прыжком выскочила на вершину низкой скалы и красивым странным аллюром, высоко выбрасывая передние ноги, пошла по кругу над скалами, окаймляющими Медвежье озеро. Пес скакнул следом за ней, до того ему было весело, скались и удерживая Кирюху на себе. Открыв рты, в полном ошеломлении мы смотрели на прекрасное зрелище, ведь ни я, ни гном, ни Антоха, ни даже Арчи, не знаю только про Лару, никогда ничего подобного не видели. Небесная лошадка, выгнув шею, шла по кругу, а на ее спине, откинувшись назад и выбросив руки вверх, сидела перекинувшаяся в человеческий облик Лариска. Она ловко уцепилась длинными стройными ногами в бока лошадки, запрокинула к небу лицо и представлялась мне сейчас просто олицетворением счастья. Огненные сполохи летели под облаками вслед за ней, их ловко огибал Тризор со вцепившимся ему в холку обеими руками Кирюшкой. Лариска счастливо смеялась, но ее смеха было не слышно за сердитым ором нашего трюмного, у которого вдруг прорезался низкий, как у пароходного ревуна, протестующий бас, но слава богу, не было в этом Кирюхином реве страха или ужаса, а только возмущение, призыв не баловаться еще не так уж мало тщательно скрываемого удовольствия. Я переглянулся с Ларой, с выскочившим на крыльцо дома Арчи, и совместно мы решили дать им побегать в свое удовольствие, чего уж там. Вот пробежались бы они так над святым престолом, помечтал я вслух, паствы кое-у-кого и поубавилось бы. А если над нашими горами побегают так, срезал меня Далин, так вообще новая церковь возникнет. Как ты думаешь, можно будет устроить? Почему бы и нет, засмеялся я, устроим при случае, запросто устроим, только оно тебе надо, или хочешь верховным жрецом стать? «Надо», — серьезно кивнул Далин, «и хочу, ловлю на слове, в общем, обожаю жизни проявления, ненавижу тухлые традиции, ты же знаешь, и нам с Лариской лет через 100 предстоит в горы вернуться, и лучше это сделать на коне, чтобы никто морду свою бородатую поднять не смел». Мы снова замолчали, рассматривая во все глаза огненную девушку на облачной лошадке и серенького, приземленного Кирюху на грозовом добермане, вот уж кому повезло так повезло, трюмный теперь не басил, а что-то азартно покрикивал, уже не заглушая ликующий голос Лариски. Пробрало всех, и даже сидевший в беседке за столом отец Анатоль, или как его там, отвлекся от своей вдохновенной писанины, чтобы немного полюбоваться. Так они скакали час, другой, то лошадка обгоняла собачку, то наоборот, когда Лариска принялась соревноваться в скачках с Кирюхой, а мы смотрели на них и нам все никак не надоедало. Уже Лара закончила собирать спрятанные на тропинке амулеты, уже Арчи управился с пленниками и теперь проверял писанину отца Анатоля, или как его все-таки там, а ребята еще веселились, хотя Акерентия уже, вроде бы, подташнивала, но он ей не думал сдаваться. Но в скором времени разыгравшиеся элементали и домовой начали посматривать за пределы скального круга, и Лара решила, что хорошего понемножку. Подойдя к ласточке, она хлопнула в ладони, привлекая всеобщее внимание, и этот негромкий, в общем-то, звук, услышали все до самого горизонта. Седаки со своими скакунами умоляюще попытались было посмотреть на нее, но этот номер у них не прошел, до того она выглядела строго и непередаваемо взрослой. Честное слово, я сам постарался выпрямиться и заодно проверил одежду с прической, все ли там хорошо. Далин тоже расправил складки за ремнем и расческой поправил бороду, приняв стойку смирно, как в дружине на построении. Зорька и Тризор как можно медленнее, растягивая удовольствие, спустились к нам, высадив на камни снова перекинувшуюся в саламандру Лариску. Кирюха соскочил еще на подходе и теперь все той же серой молнией метался по скалам, чего-то разыскивая, но вскоре подскочил к нам с тапком в подмышке. «Как же здорово-то было!» – подскочил он ко мне, насквозь пропахший свежим ветром, приключениями и удовольствием. «А ты чего кататься не пошел? Они же облачные. Сидишь, как на перине. А уж скорость, а вид, а ветер. Я даже Тризором рулил, ты видел, видел?» «Успею еще?» Я невольно заулыбался вместе с ним, до того он был заразителен в своем отличном настроении и счастье. «Видел, конечно, ты молодец!» Лариска оторвалась от прощания с лошадкой и собачкой и тут же вывалила на всех ворох своих впечатлений. Голова моя немедленно распухла от кучи восторженных образов и эмоций, если бы не Лара, цепко ухватившая меня за руку, сел бы я на задницу. Саламандра взахлёб рассказывала всем нам, кроме, к сожалению, Далина и Антохи, как ей было хорошо, и что у нее теперь есть самая настоящая подруга и она тоже девочка, а то все мальчики да мальчики, хотя она всех нас любит, и что у них теперь с Зорькой есть даже один общий секрет, про который они никому не будут рассказывать, никогда-никогда, и что ловкий и сильный Тризор тоже подружился с ней и с Кирюшкой, но с Кирюшкой сильнее, они же мальчишки, и что догнать они их, девочек, почти и не сумели, и как ей теперь хорошо, и что завтра они снова пойдут гулять. Ну, если Лара разрешит, конечно, им еще поиграть. Но ведь разрешит же, да. Ну, пожалуйста, пожалуйста. И тут Лариска так сильно зевнула, что даже сама удивилась. Я невольно улыбнулся, а вот Лара выглядела до того строго и неприступно, что Саламандра немедленно прижала ушки. Эльфийка не собиралась потакать ни Лариске, ни своим зверятам, и все это немедленно прочувствовали. Спать, ткнула рукой Лара в сторону все еще открытого окна, и Лариска, успев кивнуть на прощание друзьям, с испуганным писком рванула в свою спаленку и спряталась там от строгой эльфийки, немедленно заснув. А Зорька с Тризором прижались друг к другу, невольно отводя глаза от суровой хозяйки. Далин, на тебя вся надежда. Лара наконец отпустила мою руку и повернулась к нему. Баловаться не давай, ты ее не чувствуешь, но вот она тебя очень хорошо, запомни. Гном медленно и серьезно ей кивнул, многообещающе погрозив мне кулаком и строго посмотрев на Кирюшку. «Антоха там ужин готовит», — сказал он ему, один. «Ты почему еще здесь, товарищ Трюмный?» Кирюха пискнул не хуже Лариски и немедленно испарился, а Зорька с Трезором рассматривали нас во все глаза, пытаясь понять, шутим мы или все-таки нет. Но Лара строго посмотрела на них, что-то сказала, и небесные звери дружно рванули вверх, устраивать из какого-то облака себе перина на ночь, хотя до нее еще было далеко. «Еда готова?» – высунулся в открытое окно Антоха. «Накрывать?» «Спасибо», – поблагодарила его Лара с самой ласковой улыбкой. «Накрывай. Вы ешьте, только мне чаю с пирожком оставьте, я пока к себе пойду. Надо последнее известие узнать, ключ-камень разрывается, наверное. А после приглашаю всех вас к себе домой. Совет держать будем».